Заметка для энциклопедии. Прекрасная и нищая страна. На западе и на востоке пляжи двух океанов, посредине горы, леса, известняковые равнины и хижины крестьян, на юге джунгли с руинами великих пирамид, на севере плантации, ковбои, переходящие невольно в США, что позволяет перейти к торговле. Предметы вывоза — марихуана, цветной металл, посредственное кофе, сигары под названием «Корона» и мелочи народных мастеров. Прибавлю облака, предметы ввоза, все прочее и, как всегда, ружье. Обзаведясь коротким, как-то легче заняться государственным устройством. История страны грустна, однако нельзя сказать, чтобы уникально. Главным злом признано вторжение испанцев и варварское разрушение древней цивилизации ацтеков. Это суть местный комплекс Золотой Орды. С той разницей, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком. Сегодня тут республика, трехцветный, флаг развивается над президентским палаццо, конституция прекрасна. Текст со следами сильной чехарды диктаторов лежит в национальной библиотеке под зеленым пулей непроницаемым стеклом, причем таким же, как в Роллс-Ройсе президента, что позволяет сквозь него взглянуть в грядущее. В грядущем население бесспорно увеличится, пион, как прежде, будет взмахивать мотыгой под жарким солнцем, человек в очках листать в кофейне будет с грустью Маркса, и ящерица на валуне, задрав головку в небо, будет наблюдать полет космического аппарата. 1975.